Тибераса и Имант вновь переглянулись. «Похоже, у этого шахаша и вашей аристократки-пилотиссы что-то было», — хмыкнул корсар. «Романтичная история о том, как возлюбленный мстит за смерть своей любимой ее убийцы. Надо будет ее под себя адаптировать. Уверен, что в Империи Новой Республики еще остались романтичные дуры голубых кровей. Они тебе весь мозг сожрут прямо за обедом», — поморщился Имант. «Ты ж ешь руками, а как надо», — удивился Тиберас. «Столовыми приборами», — осторожно произнес имперец. «Да в задницу их», — махнул рукой Тиберас. «Именно по этой причине тебя ищут на Ириаду», — напомнил Имант. «Тот портовый чиновник подобного надругательства не пережил. Вы хоть на минуту можете быть серьезными?» — поинтересовался имперец. «У нас на носу операция, по результатам которой либо Новая Республика ощутимо вздрогнет, либо шахаши нас натянет на свои турболазеры и даст салют в сторону Карусанта. А ты вот прям надеешься, что тебя натянет имперец покрупнее», — подначил явно трусящего командора Тиберас. «Я тебе кадык вырву, грязный пират», — ощерился мальчишка, сделав шаг вперед. «Я неделю назад мылся, сосунок», — хмыкнул Тиберас, демонстративно обвив пальцами рукоятки своих чеканов. «И мы больше не пираты, а благородные корсары на службе гранд-адмирала. Мне вообще официально одобрили формирование собственного корсарского флота. Не хочешь ко мне под крылышко, малыш? Обещаю быть нежным, подонок и мразь», — констатировал Добраму. «Лучшие мои качества», — отвесил шутливый поклон Тиберас, глядя на то, как мальчишка намеревался сплюнуть ему под ноги, но передумал, увидев направляющихся в их сторону штурмовиков. «Не забывайте, что вы должны делать, пираты», — бросил он, быстрым шагом сокращая расстояние до своей лямбды. «Беречь твою задницу», — недоразумение с командорскими планками, — хмыкнул Тиберас. «Прекращай», — посоветовал Имант. Повернувшись к штурмовикам, он помахал им руками. «Мы уже улетаем, парни, нет необходимости нас выпроваживать». Отряд куколок остановился на месте, всем своим видом давая понять, что расчетное время их терпения по отношению к неимперцам на борту повелительного стремительно сокращается. И скорее всего, если продолжать их испытывать на прочность, корабль пиратов и его экипаж покинут ангар имперского звездного разрушителя очень быстро, не по своей воле, раздельно друг от друга и частями. Вейн, паразит такой, где-то достал себе авианесущий звездный разрушитель, — пробухтил Тиберас после того, как буйный эвак удалился от корабля капитана шахаши на порядочное расстояние, приближаясь к Газанте и опустошителю. «Завидно», — усмехнулся Имант, аж до коликов в желудке, — не стал скрывать Тиберас. «Такой кораблик, которым Язуа хвастался всю нашу дорогу сюда, достойный флагман для каперского адмирала. Надо по-тихому убрать Вейна и уговорить Трауна отдать нам звездолет. А может, просто стоит добраться до этой принцессы и получить прорву денег за нее живую?» — предложил альтернативу Имант, сидя за компьютером и, судя по всему, ищущий информацию об их цели в Галаните. «Да, Траун мог бы и сказать, на кого открыта охота. Если тот же Шнырыкарди, известные персонажи, то вот республиканская шишка. О ней неплохо было бы навести справки заранее. Уверен, альдеранская принцесса, член Временного совета Новой Республики, герой восстания, стоит дороже, чем помощь Вейна в захвате корабля бустера Террика. Заработаем кредиток, предложим ему продать свое корыто. Уверен, он вскоре нахлебается дерьма с этим провидением. А вот за принцессу Траун должен отвалить приличный куш. Да и вроде бы она мила собой», — задумчиво произнес Тиберас, бросив взгляд на голографическое изображение принцессы с прической «Выпечка» кольцом на затылке. «Ох уж эти аристократки, можно будет позабавиться. Даже не думай к ней подкатывать свои причиндалы», — неожиданно резко произнес Имант. «Это еще почему?» — удивился Тиберас. Даже его слабых способностей в силе хватило на то, чтобы понять, друг джедая беспокоен. Поэтому Имант повернул в его сторону монитор. «А, так это не Галанит, а теневая база охотников за головами». Палец Забрака указывал в строчку текста в биографии альдеранской принцессы и список ее ближайших родственников, до сих пор живых. «Да ты шутишь», — присвистнул Тиберас, посмотрев на джедая, в глазах которого начали проступать золотистые крапинки. «В какое дерьмо нас втравил Траун?» Представ перед гранд-адмиралом в очередной раз, капитан Пиллион заметил, что даже полумрак апартаментов верховного главнокомандующего не в состоянии скрыть тень, лежащую на лице часа. «Свяжитесь с нашими группами разведчиков, работающими вместе с Нагри», — произнес Траун. «Отзовите их всех на Тангрен. Нагри ведь базируются на родной планете, нахмурился командир Химеры. А Нагри отправится на родину, словно эхо произнес гранд-адмирал. Направьте приказ нашему контингенту на Ханагр. Пусть проведут экспресс-анализ изменений, которые империя внесла в местную паразитическую траву. Эти данные должны быть скопированы на носители. У них есть 2 дня. После этого, весь контингент и дроиды-разведчики должны быть отозваны с планеты. Проследите за тем, чтобы координаты Ханагра исчезли из всех баз данных флота, за исключением, Траун протянул ему один из своих кодовых цилиндров, моих личных записей. «Ты так точно, гранд-адмирал», запнувшись, отрапортовал Пиллион. «Что происходит? Мы покидаем Ханагр. Передайте Маффу Феррусу приказ, подготовить к перелету крупнейший транспорт из имеющихся», продолжал Траун. «На него должны быть помещены все запасы дроидов, обеззараживателей и резервуары с той дрянью, которой мы очищаем их планету», Гиладу показалось, что он наслышался. Гранд-адмирал выругался, с ним явно что-то не в порядке. Все те мелкие оговорки, свидетелем которых Пиллион являлся, были лишь тревожными, но малозначительными звоночками. А вот сейчас, если это не удар колокола, то почему слышится могучий звон? «Как только будем на Тангрене, организуйте доставку Рукха на корабль. Будет исполнено, сэр». Гилад понял, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы задать интересующие его вопросы. «Потом возможно. Пусть наши штурманы перевернут всю базу данных Химеры, флота, архивы имперской разведки и данные Сабраскай, но найдут мне планету под названием Вджун». Глаза Трауна засияли нестерпимым алым огнем, который в полутьме каюты стал поистине ужасающим. «Как прикажете, командующий». Пиллион почувствовал себя тем самым молодым капитаном времен войн клонов, которого готовились разорвать на части его командиры за вольготную и фривольную жизнь, полную неподобающих для республиканского офицера связей. Словно сейчас прольется дождь ярости и гнева. «Все в порядке, капитан», — утешил его Траун. «Мы просто достигли середины второй фазы моего плана. Скоро новая республика и прочие наши враги утрутся кровавыми слезами». А вот сейчас Пиллиону было не стыдно сознаться в том, что ему стало до усрачки страшно. Глава 49. Жестокость. 9 лет, 6 месяцев и 12 сутки после битвы при Ивине. Или 44 год, 6 месяцев и 12 сутки после великой ресинхронизации. Желаю всем приятного прочтения. Леа Органа Соло бросила взгляд на темнокожего мужчину, который с величественным видом прохаживался по мостику, то и дело подходя к различного рода консолям, вполголоса переговариваясь с разумными, находящимися за пультами управления. Аленда буквально вжился в роль командующего флотом, заметила она. Стоящий рядом с ней генерал Кракен снисходительно улыбнулся. «Я бы сказал, что он скорее вернулся к тому, с чего начал», заметил он. «Как и ваш супруг, принцесса. Они талантливые командиры, просто не хотят влезать в нашу бюрократическую возню. Вольные птицы, которым не достает свободы». «Это уж точно», поморщилась принцесса. «С тотальным контролем за вооруженными силами Фейлия однозначно перебарщивает. У него нет военного опыта», напомнил главный разведчик новой республики. «Пытается решить все типичными ботанскими методами. Вливает огромные деньги в закупку вооружения, чтобы вернуть в строй военные корабли, которые находятся у нас на длительном ремонте. Но, надо отдать ему должное, он ведет переговоры с хиепанцами о передаче нам нескольких имперских звездных разрушителей, которые у тех завалялись. Надеюсь, все пройдет без скандала. Хипский консорциум – могущественный союзник для новой республики. Но Борск, я боюсь, что в погоне за властью он может наломать таких дров, что все правительство будет последствия годами разгребать. Подход администратора, но не полководца. Лишь вопрос времени, когда его непрофессиональный подход приведет к неблагоприятным последствиям. Будем надеяться на то, что нам удастся мягко отстранить его от поста главнокомандующего раньше», – произнесла Лея, вздрогнув. Близнецы внутри нее толкнулись. «Что-то они разволновались», — произнесла она, приглаживая живот. Девушка в меру своих возможностей обратилась к силе, направив на еще нерожденных детей успокаивающие волны. Парочка смутьянов с благосклонностью ответили на потуги своей матери. Но хватило их ненадолго, детвора продолжала попинывать ее в живот. «Возможно, генерал Соло был прав», — произнес Кракен. «И вам следовало остаться на Корусанте. А вы уверены, что в таком случае получилось бы сторговаться с Карди?» — поинтересовалась девушка с улыбкой. «После того, как он и Бустер Террик провели меня на Тайфере, а мы потом едва не разорились, выкупая в кредит у него имперскую военную технику. Поморщился Кракен. Нет, не уверен. К сожалению, торгуется этот информационный брокер намного лучше меня. Вот поэтому я с вами, улыбнулась девушка. Но в то же мгновение резко открыла рот, словно пыталась глубоко вдохнуть. Принцесса, рядом оказался Лэнда, галантно и без намеков на недружественность, прихватил девушку за плечи. «С тобой все в порядке?» «Да-да», отпустила. Ли облизнула пересохшие губы. «Просто бунтари внутри меня почему-то решили, что раздвинуть мне ребра своими маленькими ножками – вполне себе здравая идея. Но, хвала силе, все прошло. Какие-то они беспокойные», на лице Калриссиана появилась озадаченность. Кракен постарался сделать вид, что происходящее его не касается, но на побледневшую принцессу посмотрел с пониманием и тревогой. Как-никак, но он сам отец, а его сын, Паш Кракен, один из самых известных пилотов асов Новой Республики. «Сама не понимаю, в чем дело», призналась Лия. Пыталась их успокоить, но они ни в какую. «Вредные, как их папаша», обворожительно улыбнулся Калриссиан. «Тот тоже не любит, когда его пытаются успокоить. Кому ты это объясняешь?» Слабо улыбнулась Лия. Близнецы на этот раз решили использовать ее внутренние органы в качестве боксерской груши. «Он все же мой муж. Совсем скоро будем на месте», — заверил ее Лэнда. «А пока, может быть, тебе стоит отправиться в Медотсек. Я не хочу остаток дней выслушивать обиды Хана за то, что не уследил за тобой. Не мне тебе говорить, какой он упертый, когда дело касается чего-то личного. Знаешь, у меня весьма предвзятое отношение к медицинским отсекам в пределах имперской военной кораблестроительной программы», попыталась пошутить Лия. «Знал бы, выбрал в качестве своего флагмана не бывший имперский звездный разрушитель», посетовал Лэнда, поморщившись. «Просто у меня была хорошая оказия забрать его с верфи Аллантина-6. Есть в этом что-то символичное, воевать против имперцев на их собственном детище. Верность — прекрасный корабль», — заметил Кракен. «Находится в идеальном состоянии. Поэтому тысячелетний сокол как раз и находится в его ангаре», — улыбнулся Лэнда. «У Чубакки наконец-то есть время привести его в порядок с помощью флотских техников. А то, мне кажется, Хан никогда не починит свою крошку. Боюсь, когда он узнает об этом, то будет все переделывать», — вздохнула Лия. «Он считает, что просто обязан все делать сам». «Ну, это же Хан», — развел Лэнда. «Генерал», — окликнул Калриссиана командир корабля. «Две минуты до выхода в систему Милагра». «Понял», — махнул рукой Лэнда. Посмотрев на альдеранскую принцессу, он ободряюще улыбнулся. «Карди обещал уже быть на месте, не так ли?» «Все верно», — кивнула Лия. «В таких вещах он пунктуален и одновременно галантен. Надеюсь, переговоры пройдут быстро и нам не придется». «Штатное завершение прыжка», — сообщил навигатор. Бело-голубой тоннель света рассыпался на составляющие, превратившись сперва в световые линии, а затем сжались до крохотных точек. Сквозь транспористель стала видна планета Милагра, поверхность которой была покрыта шлаком и алыми прожилками вулканического вещества. Стало неимоверно тоскливо. «Да что ж такое-то? Регистрируем два корабля», — донеслось из ямы. «Опознание проведено. Дикий Карди и Карелианский фрегат. Получаем позывные. Входящий вызов. Похоже, с тобой мечтают поболтать», — усмехнулся Лэнда. Девушка скромно улыбнулась. «Генерал Калриссиан, над голографическим проектором появилось объемное изображение информационного брокера. Так понимаю, вы решили подбросить принцессу Органу Соло до места рандеву?» «Находился неподалеку», — улыбнулся Лэнда. «Только не говори, коготь, что тебя нервирует один вид звездного разрушителя. Если он принадлежит Новой Республике...» «Нисколько», — вежливой улыбкой ответил Карди. «Если не возражаете, я бы хотел подняться на борт и лично обсудить все дела с принцессой Леей. Вне всяких сомнений мы ожидаем вас», — вступила в разговор девушка. «Прошу простить за то, что прибыли на другом корабле». «Не стоит», — спокойно отреагировал Карди. «Времена нынче неспокойные. Безопасность никому не повредит». «Это уж точно», — негромко хмыкнул Кракен. «А-а-а, генерал», — впервые за время разговора лицо информационного брокера выразило облегчение. «Прилетели поторговаться? Насколько помню предыдущий опыт наших переговоров, это бесполезно», — фыркнул глава разведки Новой Республики. «Может быть, начнем и не будем никого заставлять ждать? Я готов», — пожал плечами коготь. «Информации много, и она вам явно понравится». Неожиданная боль обожгла Лию подобно крутому кипятку, вылитому себе на колени. Девушка скрижетнула зубами, чувствуя, как дети принялись самым бессовестным образом толочься внутри нее. «Да что ж это такое?» — мелькнула у нее мыль. Зачаточные навыки в обращении с силой подсказывали ей, что оба малыша волнуются, словно «Генерал, сэр», — обратился к Лэнда командир верности. «Мы регистрируем странные сигналы. Где-то в системе работает имперский ретранслятор. Что еще за шутки, Карди?» — мгновенно окрысился Кракен. «Знаю не больше вашего, генерал», — быстро произнес торговец информацией. «Мы здесь уже несколько часов и ничего не обнаружили. Возможно, что-то осталось от имперцев со времен сражения и активировалось, опознав бывший имперский звездолет». Лия почувствовала, как внутри нее начинает образовываться мертвецкая пустота. Как это знакомо. Имперские уловки. Неожиданно за кормой кораблей Карди возникли новые звездолеты. И судя по тому, что в следующую же секунду они изрыгнули из своих недр орды те истребители и открыли ураганный огонь по кораблям поверности, полностью игнорируя вооруженные фрахторики торговца информацией. И практически сразу после этого голограмма когтя пропала. Что происходит? На лице Кракена заходили желваки. «Боевая тревога!» — крикнул Лэнда, для наглядности ткнув пальцем в обзорный иллюминатор. Но Лия и без того уже заметила, как на фоне черной сферы некогда богатой индустриальной планеты Милагра, поверхность которой превращена стараниями имперцев в безжизненный шлак, мелькают зеленые и алые лучи турболазеров, и корпуса кораблей, ведущих сражение, казались столь знакомыми. «Спокойнее, принцесса!» — процедил Калриссиан, проследив ее взгляд. «Они ведут огонь с дальней дистанции, нам подобное не повредит. Это всего лишь средний крейсер типа «Удар», крейсер-тральщик типа «Иммобилайзер 418», бронированный транспорт «Газанти», какой-то истребитель-переросток и древний исследовательский корабль. ХМ они развернули конусы зоны искусственной гравитации. Все четыре. Похоже, этим ребяткам страсть как не хочется, чтобы отсюда кто-то ушел, и в первую очередь мы. Капитан, командир верности посмотрел на Калриссиана. «Идем на сближение с противником. Пока не уничтожим тральщик, не сможем отсюда убраться. И все же, почему молчит коготь? И все имперцы сейчас почему-то не рвут на части корабли тыла на Карди», добавил генерал Кракен, посмотрев на голопроектор. Тот, как и прежде, не воспроизводил ровным счетом ничего. «Мне это не нравится». «Не вам одному, генерал», заявил Лэнда, посмотрев на принцессу. «Готовим орудия, истребители. Как сблизимся с ними до 70 единиц, подымем дефлекторы, сейчас всю энергию на двигатели. Нужно как можно скорее добраться до тральщика и вывести его из строя, пока не прилетели на огонек еще имперцы. Лия, дорогая», он посмотрел на жену своего друга с обеспокоенностью в глазах, «тебе лучше укрыться в каюте. Мостик, не место для тебя в таком положении». Дети внутри нее обеспокоенно заворочились. «Это даже не волнение, это ужас», от которого стыла кровь в жилах. «Лэнда», — прошептала она, но ее никто не услышал, звук прорезали воющие нотки сирены. Имперский звездный разрушитель за кормой, истерический фальцет оператора систем сканирования перекрыл даже вой сирены, в непосредственной близости от нас, и в следующий момент верность тряхнула так, что Лия едва не улетела в ближайшую яму, и лишь благодаря Кракену, успевшему поймать ее за руку, удалось избежать травм. А вот Лэнда покатился по палубе. «Дефлекторы!» — раздался рык командира звездного разрушителя. «Отчет!» — крикнул бывший предприниматель, с шипением поднимаясь на ноги. Альдеранская принцесса чувствовала, как ему больно. Похоже, у Калриссиана в ребрах появилось несколько трещин. «Ионными пушками выведены из строя правые и левые основные двигатели», — сообщил командир верности. «Да, световая скорость упала на 60%. Маневровые пострадали, так что мы словно неповоротливая банта, то есть нам просто зашли в корму и обездвижили». У Лэнда задергался глаз. «Да, сэр», — с грустью произнес командир звездного разрушителя. «Начать маневрирование, перестроимся к противнику бортами», — приказал он. Посмотрев на Калриссиана, добавил: «Если не можем бежать, так хоть примем бой. Тебя срочно нужно отсюда вывести», — произнес Лэнда, встретившись взглядом с генералом Кракеном. «Сокол с разобранными движками, Чуи не соберет их в ближайший час. В грузовом ангаре стоит моя личная лямбда, берите Чубакку и срочно улетайте. Не знаю кто, но нас заманили в ловушку». «Снова ловушка», — прорычал Кракен, бросая взгляд в сторону имперских кораблей, ведущих вялую перестрелку со звездолетами Карди. Словно не пытались даже их уничтожить, а лишь сдерживали огнем ионных пушек и своими мла. «Этот проходимец сдал нас имперцам. Не просто имперцам, поникшим голосом произнес командир верности, оторвав взгляд от тактического терминала. В его глазах мелькнула боль. «Генералы, принцесса, этот изр-единичка никто иной, как повелительный». Дети внутри Лии затихли, очевидно уловив обуявший их мать ужас. «Эрик Шахаши», — прошептала она имя имперского офицера, ее соотечественника. «Мясник Атана», — покачал головой Кракен. Он не выказывал страха, но сила подсказывала Лии, что главный разведчик Новой Республики отнюдь не в восторге от подобной встречи, что неудивительно, учитывая обстоятельства и репутацию конкретно этого имперского командира, тот самый, что отбил у вас мечту повстанца. Девушка не нашла, что сказать, она лишь закивала головой, соглашаясь. Ужас каждого из лояльных восстанию или Новой Республики альдеранца в виде их бывшего сородича, променявшего карьеру главы сил обороны родного мира на должность командира Звездного Разрушителя, вновь пришел за ней. «Капитан!» — крикнул Дында, обращаясь к командиру верности, командующего боем. «Где наши истребители? Выделите принцессе сопровождение до моего корабля и...» «Нет у нас больше истребителей», — за могильным голосом произнес командир верности. «Под нашим днищем находится карелианский корвет, который расстрелял наших пилотов на вылете. И, боюсь, ангар теперь тоже плохая идея». «Почему?» — потребовал ответа генерал Кракен. «Там уже имперские десантные боты», — произнес офицер совершенно убитым голосом, который ни капли не добавлял оптимизма. «Нас берут на абордаж. Дроид-разведчик уничтожен», — сообщил оператор систем связи. Эрик Шахашев скинул хронометр. С легким щелчком открылась верхняя крышка, явив ему циферблат. Секундная стрелка неумолимо бежала вперед. 2 минуты. Гадюка продержалась ровно на 30 секунд дольше запланированного. Имперский разведывательно-диверсионный дроид Гадюка. «Продолжайте обстрел ионными орудиями», — приказал он. Посмотрев на крохотный портрет, вставленный во внутреннюю сторону крышки антикварного хронометра, Эрик с нежностью провел большим пальцем по изображению Ирин. «Навеки в твоем сердце», — так гласила гравировка вокруг последнего напоминания о красной звезде. «Навеки», — словно эхом повторил Эрик. С тихим щелчком крышка встала на место, а блестящий хронометр исчез в кармане кителя. Того самого кителя, который он носил, будучи на службе альдеранских оборонительных сил. Того самого кителя, который стал для него символом борьбы с предателями его родного мира. Абордажная группа «Аурик» взяла под контроль главный ангар, сообщил ему вахтенный. В плен захваченный народец Вуки и карелианский грузовик Ют-1300-тысячелетний сокол. «Эти детали мне не интересны, лейтенант», — произнес Эрик, опираясь на трость. «Авиакрыло противника уничтожено полностью, несмотря на то, что агентурные данные указывают на небольшое количество эскадрилий, перевозимых на борту захваченных мятежниками имперских звездных разрушителей, сам факт их наличия – весьма большая проблема для тех истребителей и перехватчиков, лишенных дефлекторной защиты. Собственные бомбардировщики, разумеется, Шахаши выводить из ангара не приказывал, при наличии зенитного вооружения на вражеском корабле, подобный шаг являлся не более чем изощренным способом уничтожения собственных мла. Легкий грузовик Ют-1300-тысячелетний сокол». «Так точно, сэр», — четко поставленным голосом ответил вахтенный офицер. «Регистрируем 3 пилотов-мятежников, переживших заградительный огонь корвета. Вышлите эвакуационный транспорт и возьмите их в плен», — распорядился Эрик. «Известите дознавателей о прибытии мятежников. К исходу боя я хочу знать все, что известно этой троице». «Будет исполнено, капитан», — произнес вахтенный будничным тоном. «А ведь еще год назад, когда они захватывали Изартиран, переименованный по приказу дочери вице-короля Бейла органы в мечту повстанца, этого паренька выворачивало от мысли, что дроиды-дознаватели рвут пленников на куски за каждую крупицу информации. Но не теперь. Теперь все они, все 37 тысяч человек экипажа повелительного, единое целое, и больше не обращают внимания на такие мелочи, как этика, сочувствие и жалость. Это бессмысленно — относиться к противнику с эмоциями. Враг – это враг. Он либо мертв, либо дает необходимую информацию. Если последнее не срабатывает, значит он мертв. Без исключений. Эрик наслаждался видом того, как голубые молнии ионных орудий его звездного разрушителя слизывают защиту будущего трофея. Опозоренный пленом корабль будет возвращен в лоно своих законных хозяев. Капитан Шахаши позволил себе улыбку. Очень хорошо, что трофей не попадет в руки имперского пространства. У тех, кто делает вид, будто империя все еще жива, нет ни чести, ни гордости. Он понял это тогда, Когда умер император и началась грызня за власть, он надеялся, что не все еще потеряно, когда встретился с Ирин Риатой и ее пилотами. Его внутренний мир, погибший после известия об участии правителей его родного мира в создании активной деятельности Альянса повстанцев, возродился, когда он и Красная Звезда вместе вырезали мятежную погонь с тела галактики. Он снова нашел в себе силы служить имперскому порядку, и снова все потерял после того, как Исанни Айсарт объявил охоту на Ирин. Единственное, за что он себя никогда не простит, так это за то, что в момент ее смерти, он находился далеко, уничтожая корабли мятежников. Они никогда не работали вместе, чтобы не дать отследить связь между ними. Их осторожность стала причиной ее смерти. От рук тех, кого считали элитой пилотского корпуса империи, барон Фелла и его ублюдки, будущие трупы, которых он собственноручно уложит в могилы, заглянув каждому из них в глаза, прежде чем отнять руки от их сломанных шей. Он сделает это лично. Не потребуется даже привлекать для уничтожения этих жалких палачей собственных пилотов, натренированных лично Ирин. Он возьмет ее запасной ТИЭ-защитник, окрашенный в кроваво-красный цвет, который до сих пор стоит в отдельной стартовой ячейке, словно надеется на возвращение своей хозяйки. Машина не знает, что Красная Звезда никогда больше не взойдет, но этот аппарат еще увидит в перекрестии своего прицела вражеские машины. Но за штурвалом будет уже не Красная Звезда, а он, Эрик Шахаши, мясник Атена. Они все умрут. Каждый, кто причастен к смерти Ирин. Траун обещал ему это. Трауну Эрик верил и следовал за ним, целиком и полностью разделяя его точку зрения на тупиковость развития империи в нынешнем ее состоянии. Алчные и недальновидные людишки собственноручно уничтожали то, что было создано ради сохранения мира в галактике. Немногим менее 10 лет потребовалось имперским осколкам для того, чтобы потерять миллионы кораблей имперского флота в междоусобных сражениях. Тщедушные мерзавцы, отщепенцы и грязь под ногтями, трусы, которые побоялись даже слова сказать ему. Когда Эрик поставил командование перед фактом, он покидает флот имперского пространства ради службы под командованием гранд-адмирала Трауна, единственного из всех, кто не сдался, не опустил руки и продолжает сражаться. Довольно забавно, и народец сражается во главе остывающего трупа империи. Противник задействовал башенную артиллерию левого борта, прокомментировал старший артиллерист действия звездолета противника. «Усилить носовой дефлектор», — приказал Эрик. «Привести в действие наши турболазеры, применять их строго против дефлекторов корабля противника. Звездолет должен достаться им в целости, настолько, насколько это вообще возможно. На его борту слишком ценный груз. Последняя принцесса планеты Альдеран, герой восстания, член Временного совета Новой Республики, Леа Органа Соло. Он не добрался до нее, когда захватил мечту повстанца чуть более года назад. Тогда разведка имперского пространства подкачала, не сообщив ему, что принцесса находится не на борту Звездного Разрушителя, а на Корусанте. Впрочем, Эрик был уверен в том, что сделано это было специально, ублюдкам на аренде были нужны корабли, и они использовали повелительного для того, чтобы заполучить еще один трофей. Провели его, словно сопливого кадета, и теперь мятежная мечта, вновь ставшая тираном, входила в состав флота аренды, а ведь могла бы находиться под командованием Трауна. Этот разумный всяко нашел бы имперскому звездному разрушителю гораздо более лучшие применения, чем исполнять роль брандвахты. Группы десанта Дорн и Креш ведут сражения на батарейных палубах, прокомментировал вахтенный офицер причину снижения интенсивности огня противника из бортовых орудий. Эрик, прищурив глаза, наблюдал за тем, как все новые и новые десантные корабли выныривают из недр повелительного, чтобы на бешеной скорости добраться до ставшего уязвимым ангара будущего трофея. Сейчас противник занят отражением атаки по нескольким направлениям: грузовой и главный ангар, батарейная палуба, шлюзовые выходы, разбросанные по всей клиновидной части корабля. Интенсивность огня противника упала на треть, что свидетельствовало о великолепной интенсивности и эффективности абордажных партий фронтового удара. Судя по всему, на корабле мятежников не имелось собственного легиона пехотинцев, иначе объяснить причину столь быстрого продвижения штурмовиков просто невозможно. Уже не то время, когда на кораблях мятежников воевали вчерашние фермеры и юнцы. У них нынче профессиональная армия, закаленная в сражениях против мятежных имперских военачальников и прочего отребья. Ангарная палуба. Открыл он канал связи при помощи собственного камлинка. «Выпускайте гаммы. Штурмовой, абордажный, челнок типа «Гамма». Через несколько секунд он отметил, как полдюжины 30-метровых угловатых абордажных челнока устремились к надстройке звездного разрушителя противника. В недрах каждого такого корабля 40 имперских штурмовиков, облаченных в тяжелые абордажные скафандры. Элит-элит, заточенная непосредственно на проникновение на борт вражеских кораблей в меньшинстве. Благодаря своей выучке и подавляющей огневой мощи, эти бойцы станут тем самым последним гвоздем в крышку гроба мятежников. «Гаммы с первой по шестую пристыковались к надстройке», — прокомментировал вахтенный офицер. «Проникновение на всех палубах. Сообщают о среднем противодействии. Усилить напор», — приказал Эрик. В этой операции он не намерен был терять время, стремительность и безжалостность. Вот два космических кита, на которых он строил свои нападения. Если позволить противнику хоть на мгновение передохнуть, собраться с мыслями, существует большая доля вероятности того, что перед абордажными группами будут уже не разрозненные и не скоординированные отряды повстанцев, а организованное сопротивление. Эрик погладил набалдашник свитрости. Массивный искусственный алмаз, приятно врезающийся в кожу внутренней поверхности ладони. Прекрасный упор и памятная вещь. А еще им крайне удобно крушить черепа врагов. Запросите командора Добраму и капитана Тибераса относительно хода выполнения ими своей части плана, распорядился Эрик, неотрывно наблюдая, как его канониры сокрушают защиту вражеского корабля. Скоро, совсем скоро, чекан с хрустом и чавканьем пробил темечко контрабандиста, по своей глупости и недоразумению оказавшемуся слишком близко. Тиберас мощным рывком подтащил к себе тело, уперся ногой в лицо противника и толчком стопы отбросил его от себя, извлекая застрявшее оружие. Размашистым ударом плашмя он отбросил противника со своей дороги. В дальнем конце коридора показался еще один контрабандист, на лице которого тут же прописался ужас кровавого побоища, учиненного Тиберасом на борту Дикого Корди. Добрые треть дюжины перебитых самым жестоким, но эффективным способом членов команды флагмана флота информационного брокера. Тиберас не стал медлить. Размахнувшись, он метнул чекан в противника, разрешив его дилемму, глазеть или стрелять. Остро оточенное оружие, брошенное умелой рукой, совершило несколько оборотов вокруг своей оси, прежде чем войти в незащищенную грудину контрабандиста. С чудовищным хрустом оказались пробиты грудина и переломаны ребра. Тиберас прекрасно знал последствия от такого броска, потому и применил его. Сейчас у противника открылось массивное внутреннее кровотечение, причина которого – раздробленные кости скелета, превратившиеся в шрапнель после того, как бескоровый чекан разрушил целостность тушки противника, и сейчас обломки костей разрывали внутренние органы своими заостренными и деформированными краями. «Корабль Шнера под моим контролем», — донесся из наушника маски голос Эйманда. «Ублюдок жив?» — поинтересовался Тиберас, подойдя к убитому и начав с хрустом выламывать из его пока еще живого тела свое оружие. «Жив-жив», — донеслось сообщение от старого друга, и Корсара почувствовал некоторую недосказанность в его фразе. «Сидит вот, смотрит на меня обиженным взглядом. Ты его покалечил, что ли?» С подозрением поинтересовался Тиберас. «Оптимизировал», — поправил его Эймант. «Ну, а чего он от меня сбежать пытался?» «Хе-хе», — хохотнул Тиберас, остановившись перед развилкой. Основная часть абордажной партии, высадившейся на борт флагмана Тиланакарди, уже разошлись в сторону рубки и двигательного отсека, чтобы не позволить этому кораблю сбежать. Сам же Тиберас занялся зачисткой внутренних помещений глубоко модернизированного грузовика типа действия В, которым являлся флагман контрабандного флота Тиланакарди. Флагман Тиланакарди Дикий Карди. Неплохой кораблик, надо признать. Вооружен хорошо, а если его еще и использовать для перевозки награбленного МММ, загляденье, да и только. Надо будет переговорить с Трауном. Отдать ему без вопросов кораблик Шнера, а взамен забрать себе Дикий Корди. Но для начала необходимо поймать самого хозяина этой посудины. Они до сих пор не нашли самого когтя, что могло быть плохим знаком. Несмотря на то, что дроид-разведчик имперцев отслеживал любые перемещения в этой части системы, в то время как корабли каперов и имперцев находились в дальней части системы, скрываясь от сенсоров и масс-детекторов, одинокий диверсионно-разведывательный дроид в пассивном режиме собирал информацию, чтобы в нужный момент времени передать точные координаты для микропрыжка объединенным силам. Получилось шикарно. Дроид, направив координаты местонахождения кораблей Карди и Шнера, а также прибывшего корабля Новой Республики, следуя своей программе, уничтожил системы связи Дикого Карди, чтобы не допустить передачи информационных пакетов с данными новой республики. Капитан Шахаши предусмотрел практически любые варианты развития событий, а следовательно, информация, которую Коготь намеревался продать новой республике, до сих пор на борту, и скорее всего, в голове самого Корди. Оставалось лишь найти этого информационного брокера и пленить его. И чем дольше тебе разгулял по коридорам, прочесывая один отсек за другим, тем больше начинал беспокоиться. Корди нигде не было, а значит, есть вероятность того, что торговец информацией и вовсе мог отсутствовать на борту своего корабля в ходе этой вылазки. А это уже проблемы. Оставшись на свободе, Корди не хуже бустера Террика мог призвать на помощь себе контрабандистов и наемников, что только усложнило бы всю и без того непростую ситуацию. И без того немало сделано для того, чтобы у новой республики появились подозрения о причастности к рассекречиванию настоящей сделки на Милагро перед империей непосредственно самим Когтем. Контрабандисты – народ суеверный и недоверчивый. Достаточно будет порядочного количества самых диких и порой даже противоречивых слухов относительно связи Корди с империей, чтобы его деловая репутация любителя нейтралитета пошла прахом. От него все отвернутся. Усиленные благодаря аппаратуре маски слуховые рецепторы засекли источник какого-то шума, похожего на медленные и крайне осторожные шаги, и доносились они со спины. То есть кто-то двигался позади Тибераса и явно не хотел себя выдать тем фактом, что прячется в грузовом отсеке Дикого Корди. Ну да, конечно, много вас таких умников имелось в прошлом славного Корсара. Немногие могли бы похвастаться тем фактом, что ушли после встречи с Тиберасом на своих двоих. Да и вообще то, что ушли, уже огромная заслуга терпимости и лени со стороны одного конкретного капера, любителя парных чеканов. «Корди, где ж ты есть?» – негромко пропел Тиберас, заворачивая за внушительных размеров транспортный контейнер. Прислушиваясь к своим внутренним ощущениям и напрягая рудиментарные способности силы, капер почувствовал, что рядом с ним находится некто живой, буквально в паре метров. А если прикинуть сторону грани этого кубического металлического ящика, ну, это даже не серьезно, мысленно фыркнул Тиберас. Перехватив правый чекан поудобнее, он демонстративно постучал им по металлу. Сила подсказала, что присутствующий рядом с ним разумный двинулся в противоположную сторону. Одним прыжком Тиберас выскочил из-за контейнера, взмахнув своим оружием. Лезвие топорообразного клинка с сочным хрустом вошло в грудину светловолосому мужчине, одетому в невзрачные одежды, безрукавку и сорочку свободного покроя. Его темные штаны практически сразу пропитались кровью из чудовищной раны на груди. Овес расплылся в улыбке Тиберас, глядя на оседающего на пол помощника Когтя. «И где же твой начальник?» «Ты», на губах у контрабандиста появилась кровавая пена. Его правая рука, сжимающая бластерный пистолет, начал подниматься, но капер очень быстро решил этот вопрос, перерубив ее чеканом. Грузовой отсек сотрясся от душераздирающего крика боли. «Я, Овес, я», подтвердил очевидное Тиберас, садясь рядом с обреченным на быструю, но мучительную смерть от кровопотери, контрабандистом. «Где Корди?» «Мразь!» Помощник Когтя плюнул в него своей кровью. «Я могу убить тебя быстро и прервать твои мучения, Овес», произнес Тиберас, захватив волосы мужчины. «Скажи мне, где твой босс?» На окровавленных губах контрабандиста появилась усмешка, вскоре ставшая посмертной. «У тебя за спиной», раздался голос хозяина Дикого Корди. «Ну вот и хорошо», довольно произнес Тиберас, одним движением топорообразного клинка левого чекана перерубая горло Овесу. Поднявшись на ноги, он повернулся лицом к торговцу информацией, вышедшему из тени. «Ну вот и встретились, Коготь», Тиберас оглядел стоящего перед ним длинноволосого контрабандиста. Тылан не источал сколько-нибудь стоящего волнения, у него в руках даже оружия не было, что лишь обострило подозрения Тибераса о том, что не все так просто, как казалось. «Поверь, ты не будешь рад этой встрече», покачал головой Корди. «Не воруй мои реплики», усмехнулся Тиберас, поигрывая чеканами. «Ты пойдешь сам или мне отрубить тебе лишние конечности и потащить за волосы? Излишняя самоуверенность сгубила твоего отца, твою мать. Она же станет причиной твоего конца», произнес Корди. Улыбка слетела с лица Тибераса. «По крайней мере, я не стыжусь своего прошлого, Коготь», произнес он, «и не скрываю место своего рождения, опасаясь, что на меня будут наклеены политические ярлыки. Все, у кого в голове извилин чуть больше, чем две, давно уже поняли, откуда ты родом, тщеславный лицемерный ублюдок. Когда кончаются аргументы, переходишь к оскорблениям, усмехнулся Карди. Сразу перед тем, как начать мордобой, подтвердил Тиберас. Твой корабль теперь мой. Вот как, удивился Тылан. А 1,5 миллиарда кредиток наличными, которые республиканцы привезли для покупки у меня информации, тоже твои. Тиберас рассмеялся. Дешевый трюк, Карди, произнес он. Даже будь на том разрушители вся казна империи, я не идиот, чтобы переходить Трауну дорогу в вопросе денег. Ну да, ты думаешь, что он поможет тебе стать пиратским королем? Негромко рассмеялся Карди. Не будет этого. Сперва он приманит тебя как дворовую шавку, заставит охотиться по своему приказу, а потом натравит на свою бывшую стаю. И тебя, и Вейна, и всех, кому не хватит ума бежать от гранд-адмирала подальше. Шнер слишком много болтает, усмехнулся Тиберас. Это информация Стангрена, покачал головой Карди. Ты ведь знаешь, что у меня есть люди везде. О, конечно, знаю, негромко рассмеялся Капер. Ты изворотливый как кишечный паразит, Карди. Когда гранд-адмирал играет в свои игрушки, лучше не стоять у него на пути. А ты заигрался в свой нейтралитет. Уверен, у Трауна есть парочка палачей, которые порежут тебя на лоскуты, но выдают досуха. И все твои нычки, склады, логовища и прочие схроны, базы, аванпосты, будут разграблены. Возможно, даже мной. Нет, точно мной, усмехнулся Тиберас. Уверен, что смогу договориться с гранд-адмиралом на выгодных условиях. Знаешь, умение трепать языком, это твой порог, неожиданно заявил Карди. Ведь даже крохи информации о твоей семье достаточно, чтобы найти для тебя противника по способностям. Ты нашел для меня Дарта Вейдера, поинтересовался Тиберас. Нет, просто ответил Карди, неожиданно делая шаг назад. В поле зрения Тибераса, словно дьяволы, из темноты появились две хищного вида зверюги. Их желтые глаза словно прожигали насквозь, а пасти, полные клыков, навевали мысли о неимоверных страданиях, в случае если челюсти их содержащие, сомкнутся на одной конечности. Кое-кого похуже. Штурм, натиск, взять его. Ворнскры, с улыбкой подумал Тиберас, перехватив чеканы поудобнее. Любимые зверушки Карди. Пора пустить твари на фарш, Ворнскр. Обе твари бросились на него одновременно. Ну, почти. Разница в прыжках составляла всего лишь ничтожную минуту, но Тиберасу хватило и этого. Едва первая тварь, выпустив чудовищные когти, оказалась перед ним, Тиберас проворно присел, выставив клинок так, чтобы он прошел по брюху твари, чье рычание перешло в вой боли и скулеж, едва тело достигло палубы, а внутренности разлетелись по ней. Второй Вонск бросился прямо на него. Тиберас откатился в сторону, зашипев, когда тяжелая лапа с острыми как бритва когтями прошлась по его спине. Броня едва выдержала, но материя уже не обеспечивала никакой защиты. Взмах левого чекана перерубил одну лапу твари, второй пробил ей голову, войдя заостренным клиновидным концом через ухо, пробив череп, точнёхонько в мозг. Без единого звука второй Ворнск рухнул на палубу. Подойдя к скулящей первой твари, Тиберас с нескрываемым удовольствием раздавил ее склизкие кишки, размозжив голову хищнику, отчаянно попытавшемуся откусить от его ноги филейный кусочек. «Милые зверушки, Карди», — произнес он, снова прислушиваясь к силе. «Тишина, как и в первый раз, но ни Варкскры, ни Исаламири тебе не помогут. Траун дал предельно четкую разведывательную информацию о том, что именно ты можешь мне противопоставить. И если вдруг у тебя где-то рядом не завалялась дроидика». Шум от катящегося по палубе тяжелого металлического объекта заставил Тибераса прервать свою высокопарную речь. В тусклом свете грузового отсека блеснула бронзиумная броня страха и ужаса клонов Великой Армии Республики. «Да ты издеваешься, хатта в корень!» — рыкнул Капер, вынимая из-под сумка на поясе ионную гранату. Катнув ее по палубе, с удовлетворением наблюдал за тем, как едва разложившаяся в боевое положение дроидика падает бесполезным хламом на палубу, пронзенная десятками электрических импульсов. Прорычав нечто невразумительное, Тиберас сорвался с места, бегом двигаясь вслед за Карди, который уже не пытался скрыться. Он убегал, и Капер догадывался куда, вероятнее всего рядом с грузовым шлюзом есть средство для побега. Преследование продлилось всего несколько минут, по результатам которых, загнанный в угол Карди попытался было открыть потайную переборку, но врубившийся в нее чекан испортил торговцу информацией всякое настроение. Обернувшись лицом к противнику, коготь тут же получил удар плашмя тяжелым чеканом в лицо, после чего рука Тибераса схватила его за длинные волосы и Капер с нескрываемым наслаждением впечатал мужчину лицом в свое колено, а потом еще раз, и еще. Лишь после того, как лишенное сознания тело Карди упало на палубу, Тиберас включил разрывающийся от звонка камлинг. «Капитан Шахаши», — расплылся он в улыбке. «Нет, у меня все прекрасно, спасибо, что спросили. Да, лежит передо мной. Не волнуйтесь, живой этот ублюдок, живой». Люк Скайуокер успел сделать всего несколько шагов от своего крестокрыла, направляясь навстречу таможенному инспектору, когда почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Сила, словно возопила, предупреждая его об опасности, столь близкой, столь ощутимой, неприкрытой и ясной, что от нее начала кружиться голова и шуметь в висках. Молодой рыцарь-джедай едва сумел опуститься на поверхность посадочной площадки так, чтобы не разбить себе лицо. И хоть он понимал, что находится на планете Ньюков, перед его глазами стояла совсем другая картина. Имперский звездный разрушитель, внутри которого кипела битва яростная и ожесточенная, в которой закованные в белоснежную броню космических десантников штурмовики убивали все живое на своем пути. Их оружие ежесекундно изрыгало потоки алой плазмы, поражая республиканских матросов и офицеров в головы, тела, руки и ноги. Никакой жалости, никакого сожаления. Штурмовики шли напролом, и к своему страху он знал, куда они двигаются. На мостик, туда, где в страхе спряталась его сестра, обнимающий округлый живот. Люк чувствовал исходящий от нее страх, ощущал, как волнуются и паникуют близнецы внутри нее, и в этот момент даже осознание того факта, что оба ребенка чувствительны к силе, его не радовали. Он знал, что сила предлагает ему заглянуть за край дозволенного, увидеть прошлое, настоящее или будущее. Сила, как и всегда, оставляла выбор за ним. «Нет», тряхнув головой, произнес Люк, «однажды я уже попался на эту уловку». Он посмотрел на свой протез, заменяющий ему правую руку. Очень поучительный, хоть и болезненный урок, который он усвоил. Что бы он ни попытался сейчас сделать, будет только хуже. Никто и ничто не могут изменить грядущее, а уж настоящее или прошлое, так и вовсе не подлежит вмешательству. Это путь к темной стороне силы. Джедай не должен так поступать. «С вами все в порядке?» — с дежурной заботой обратился к нему подбежавший таможенный инспектор. «Да-да», — Люк ощутил пробежавшую по телу волну холода. Сила в последний раз намекнула ему на неприятный исход. Молодой Скайуокер сцепил зубы и вымученно улыбнулся. «Просто немного закружилась голова». «Да», — цинично протянул таможенный инспектор. «Я думал, в новой республике пилоты покрепче будут. Если вы после перелета с ног падаете, то как же вы нас от империи преступников защищаете?» Не зная, что сказать в ответ, Люк лишь вымученно улыбнулся. «Жду вас на таможенном посту», — произнес местный чиновник и направился прочь. Посидев некоторое время на ледяной поверхности посадочной площадки, молодой рыцарь-джедай решительно поднялся и зашагал вслед, на ходу снимая с пояса камлинг, подключенный к системе дальней связи его крестокрыла. Пусть он не мог отправиться к сестре, это не значило, что он не может хотя бы услышать ее голос. Как только на мостик влетели светошумовые и дымовые гранаты, Лия, укрывшись за терминалом управления какой-то важной частью звездного разрушителя, отчетливо поняла, это конец, и приняла это всем сердцем. Как только закованные в тяжелые скафандры штурмовики принялись убивать разумных на мостике, убивать, словно загнанных в угол животных, Эрик Шахаши не церемонился с теми, кто оказывал вооруженное сопротивление. Принцесса прекрасно понимала, кто и что именно нужно имперцам на борту верности, и сейчас перед ней стоял тяжелый выбор – сдаться или. Близнецы напомнили о себе, пнув ее изнутри. Девушка скривилась от боли. Даже бластерная очередь, поразившая ее ногу, не принесла ей столько страданий, как это действие. Сидящий рядом Лэнда, шипя от боли, прижимал подбородком повязку с бактой к обожженной верхней части груди. Левая рука, пострадавшая от шального выстрела, висела плетью, и мужчина пытался одной лишь правой перезарядить свой бластерный пистолет. Чуть поодаль с дырой в голове находилось тело командира верности. Лия с болью подумала о том, что даже не знает, как зовут этого разумного. Генерал Кракен, зажатый перекрестным огнем за соседним терминалом, неожиданно перестал отстреливаться. Кончились ячейки или картриджи. Лия, понимая, что из нее стрелок сейчас не самый лучший, толкнула свой бластер по палубе прямиком в руки генерала. Главный разведчик Новой Республики, получив в свои руки оружие, натянуто улыбнулся, встретившись с эльдиранской принцессой глазами. «Это была хорошая попытка, Ле», — произнес он, выпустив пару выстрелов в появившегося из дыма штурмовика. Тот, без особых проблем поглотил выстрел броней, и лишь несколько закопченных подпалин указывали на то, что этот имперец вообще хоть как-то принимал участие в сражениях. «Еще ничего не кончилось, генерал», — крикнула она. «Лэнда послал сигнал о помощи, они будут здесь через 9 часов». Имперские дроиды-дознаватели, альдеранская принцесса вздрогнула всем телом, вспомнив свой опыт общения с подобными изобретениями на борту первой звезды смерти. «Нас выпотрошат через час, в лучшем случае, 2, с горечью произнес генерал Кракен. У Лии сжалось все внутри, когда она заметила, с каким интересом главный разведчик Новой Республики разглядывает ствол направленного на себя бластерного пистолета, того самого, который она ему не так давно дала. «Это предательство, Ле». Он заманил бустера Террика и Сайра Йонку в имперскую засаду, а сам вышел сухим из воды. «Он назначил нам встречу и привел на нее имперцев, Ле». Внезапно девушка поняла, что на самом деле до нее пытается донести разведчик. Она почувствовала исходящую от него горечь поражения и мрачную решимость. «Я не могу сдаться в плен. Рано или поздно они получат, что хотят, генерал. Не смейте», — в унисон прокричали Лия и Лэнда. Но главный разведчик Новой Республики уже принял свое судьбоносное решение. Принцесса вытянула вперед руку, призывая силу, чтобы... «Мне так жаль», — с горькой улыбкой произнес он, приставив бластер к виску и нажав на спусковой крючок. Алый проблеск убийственной плазмы разворотил всю височную долю Эйрина Кракена, чье мертвое тело рухнуло на палубу, в ту же секунду пораженное 2 голубыми выстрелами из парализатора. Его бластер, подхваченный Лией в последнее мгновение, прыгнул ей в руку. Девушка посмотрела на него как на нечто, что решало судьбы разумных, нечто, разделяющее существование до и после. «Даже не вздумай», — заметив, как ее рука с бластером потянулась вверх, к голове, украшенной сложной прической, Калриссиан вырвал бластер из ее рук и отбросил его в сторону. У Кракена не было другого выбора. То, что знал он, могло разрушить Новую Республику до самого основания. «Ле, не смей даже думать о подобном». «Но я же член Временного Совета», — всхлипнула девушка, окончательно сбитая с толку. «Да плевать на совет, Фейлия, Монматму и Новую Республику вместе взятых», — прорычал ей в лицо Калриссиан. «Дети, Хан, Люк, вот что важно. Плены, пытки, ничто по сравнению с тем, на что ты хочешь обречь всех тех, кто тебя любит, Лэнда», — вскрикнула девушка, увидев, как за консолью появилась закованная в тяжелую броню фигура штурмовика. Калриссиан, вскинув голову, со злобой процедил сквозь зубы: «Мы сдаемся, тупое ты создание». И лишь после этих слов Лия поняла, что на мостике теперь уже бывшего звездного разрушителя Новой Республики поразительно тихо. Сражение закончилось. Она и Лэнда — последние, кто сдался. Девушка уронила голову на колени и разрыдалась. Понимание пришло только сейчас. Не последние, нет. Единственные, кто выжил в этой бойне на мостике. И в этой мертвой тишине, словно гром среди ясного неба, прозвучала мелодия личного камлинка альдеранской принцессы Лии Органы Соло. «Задание выполнено, Гранд-Адмирал», — на лице капитана Шахаши царила безмятежность. «Торговец информацией Итылан Коготькарди, угонщик Найлс Шнерферье, генерал Лэнда Калриссиан и принцесса Лия Органа Соло взяты в плен. Вражеский звездный разрушитель типа имперский и взят на абордаж. Обнаружена и опечатана наличность в размере 1,5 миллиардов республиканских кредитов. Также захвачены корабли Карди и Ферье, 2 единицы. Все пленники находятся на корабельной гауптвахте под круглосуточной охраной и наблюдением. Члены экипажей», — уточнил я, разглядывая бело-голубую голограмму командира звездного разрушителя Повелительной. «Уничтожены во время штурма», — бесстрастно произнес капитан Эрик Шохаши. «Генерал Эйрин Кракен совершил самоубийство, очевидно, с целью утаить важную разведывательную информацию. Захваченные корабли способны к перемещению на сверхсветовой скорости», — поинтересовался я. «Так точно, Гранд-Адмирал», — сообщил Шахаши. «Сформированы перегонные экипажи. Дополнительно сообщаю, что в плен взяты 3 пилота противника. В настоящий момент с ними производится дознание». «Отличная работа, капитан», — произнес я. «Объявите благодарность членам экипажа от моего имени». «Будет исполнено, Гранд-Адмирал», — все тем же спокойным тоном ответил мясник Атана. «Возвращайтесь на Тангрен вместе с призами, капитан», — приказал я. Для вас вскоре будет новая работа. Сдержанная улыбка командира звездного разрушителя повелительной рождала ассоциацию со скалом хищника, готового ворваться в загон домашних животных. Глава 50. Диспозиция. Появление внеочередной прады профинансировано нижеперечисленными комрадами, за что им честь и хвала. Никита Владимирович Ч. Альканан. Игорь Анатольевич И. Владимир Николаевич Т. Никита Романович Р. Владимир Николаевич Т. Виктор Айрон, санитар. Алексей Владимирович С. Юрий Сергеевич К. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 6 месяцев и 13 сутки после битвы при Ивине, или 44 год, 6 месяцев и 13 сутки после великой ресинхронизации. Возвращение на Тангрен прошло как-то привычно. Триумфальная арка, выстроенная двумя легкими крейсерами типа Коротка, хоть и символизировала нашу победу, но выглядела как-то блекло, но сравнению с завершением операции при Ругасе. Не то, чтобы я настаивал на чествовании собственного честолюбия, но, впрочем, какая разница во всех этих торжествах, коли дело лишь в возвращении на базу, без потери кораблей, после не самого простого сражения. Сейчас главное размышлять над тем, что делать дальше и готовиться к штурму верфи Хаста. Пора уже избавляться от обязательств. Запас денег, сформированный как после получения денег от Кринеля, так и экспроприированных в результате захвата верности капитаном Шахаши, позволял не беспокоиться об их нехватке в ближайшее время, и наконец-то решить вопросы с выплатами жалований работникам верфи и военнослужащим. Даже штурмовикам, которые в прошлом имели от государства лишь небольшие поступления за свою постоянную службу, что-то на уровне финансирования в моем прошлом солдат и матросов срочной службы. Да, этот факт для себя я открыл также, как и всегда, изучая документы из имперских архивов. Во времена Галактической империи еженедельные выплаты за службу военным и штурмовикам в частности в самом деле были, но их прекратили осуществлять после того, как подконтрольная империи территория сократилась до осколков. На Оринде решили, что выплачивать жалование флотским специалистам, офицерам и матросам в самом деле стоит продолжить. А вот штурмовикам политика простая: ну зачем людям, превращенным в мясных дроидов, деньги? Они ведь безропотно воспримут любые изменения. Собственно, и я относился к подобному спокойно, воспринимая как должное, не вникая в детали. А тут, после утраты лояльности на Гри, задумался над простым вопросом: а как обеспечить верность себе военных и при этом не прилагать больших усилий? Одними победами сыт не будешь. Как минимум воодушевление подчиненных мне сил на фоне побед уже имеется, но даже с этими деньгами был определенный затык, потому как они уходили постоянно на ремонт флота и закупку необходимых запчастей. Но сейчас-то средств в разы больше. Понятное дело, что и трат будет больше, но позитивный пример, который проведен в отношении гражданских специалистов, показателен по своей сути. Люди иные разумные готовы работать сверхурочно ради получения средств, которые они не получат нигде в будущем. Прямая причинно-следственная связь. Спрос на высокооплачиваемые должности разумных, пусть и с обязательным переходом из категории вольноопределяющейся в военнообязанный, рождает предложение как от гражданских, так и от иных специалистов, включая военных, оставляющих места своей службы и направляющихся на вербовочные пункты. Да, я в очередной раз снова ошибся. Мофф Феррус не призывал разумных непосредственно на Тангрен. Это я понял, исходя из изученных оперативных докладов. Приятно, что Мофф оказался умнее, чем я предполагал. Чтобы не дискредитировать главную тыловую базу, он организовывал вербовочные пункты на планетах имперского пространства, куда и прибывали добровольцы, и уже затем их доставляли транспортными кораблями на бывшую резиденцию у Бектората. Так осуществлялось фрагментирование информации относительно места расположения базы флота под моим командованием. Я совершил промах, раскрыв Ферье и прочим пиратам местоположение базы на Тангрене, хотя изначально в качестве точки встречи прежде использовался аванпост в системе Пакууни. Сделано это было как раз для того, чтобы исключить главную базу из уравнения. Ошибся я в том, что решил, что каперы заслуживают доверия к допуску подобной информации. Что ж, урок на будущее. И осознание того факта, что выбор Мафа в качестве командующего финансово-экономической и кадровой подоплекой своих сил, я сделал интуитивно верно. Следовательно, вполне можно ожидать, несмотря на действия оперативников подполковника Астериона, уничтожившего республиканских шпионов, как раз-таки раскрытие этой тайны, что подводило к простой истине, следует позаботиться о безопасности тыловой базы. В скором времени в строй войдет наша защитная станция типа «Голланд-2», но, как такового, она серьезного вреда при стремительном и массированном наступлении кораблей противника не принесет. А вот если их будет с десяток? Нет, с десяток их точно не будет, дороговато выходит приобретать их. Другое дело, если позаимствовать и модернизировать по уже имеющемуся проекту. Впрочем, я гарантированно знал, откуда можно получить некоторое количество интересующей меня техники. Амофферус расстарался, отвлек меня от раздумий капитан Пиллион. Проследив его взгляд, я посмотрел в сторону орбиты Тангрена. Интересно, лишь это и смог сказать, увидев разворачивающуюся картину. Свяжитесь с диспетчерской Тангрена, капитан. Передайте им наши грузовые манифесты и определите очередность разгрузки и ремонта. Мы не задержимся здесь надолго. Приказ кораблям флота перестроиться в кильватерный строй согласно имеющемуся протоколу и на 30% от максимальной скорости маршевых проследовать через обе триумфальные арки. Химера лидирует, то есть двигается первой в строю, который гражданские обычно называют гуськом или друг за другом. Замыкает неумолимый. Будет исполнено, гранд-адмирал. Отсалютовал Пиллион и бодрым шагом направился к отсеку связи, оставляя меня в одиночестве поглаживать покорно спящую на коленях Юсаламири и разглядывать разворачивающуюся перед моим флагманом. А посмотреть явно было на что. Немезида и две двойки из числа захваченных и отремонтированных прежде свободы и оскорбительного выстраивались во вторую триумфальную арку, ближе к верфи. И если за разрушитель фон Шнайдера я спокоен, на нем имеется полнокровный экипаж, то вот два других. Откуда дровишки? Сиречь, откуда достаточное количество разумных для подобного фронтовства? Надо будет выяснить. Не думаю, что Мофферус и подполковник Астерион решили остро стоящий кадровый вопрос с такой большой скоростью. А ведь сюда еще направляется повелительная и плененная им верность. Итого, уже четыре корабля нуждаются в отнюдь немаленьких экипажах. Дела.